снова свечи, я думаю о нас. Мадмуазель, мой лучший вечер, когда увижу вас. Все то, что знал, все то, что помнил, ушло, умчалось вдаль. Лишь сердце с трепетом тревожным забилось, как не жаль. Мадмуазель, как дивный сон, прошло уж много лет. Погасли свечи на столе, что было уже нет. Мадмуазель, мой дивный сон, приснился, думал он. Но так в груди, где сердце жгло быть сном, все ж не могло. Я помню вас, миг первой встречи и блеск прекрасных глаз. Ну что же так мой сон не лечит, когда не вижу вас? Мадмуазель, миг расставания и даже в поздний час. Я буду ждать, чтоб расстояние не разлучило нас. Мадмуазель, как дивный сон, прошло уж много лет. Погасли свечи на столе, что было уже нет. Мадмуазель, мой дивный сон, приснился, думал он. Но так в груди, где сердце жгло быть сном, все ж не могло. Как дивный сон, прошло уж много лет. Погасли свечи на столе, что было уже нет. Мадмуазель, мой дивный сон, приснился, думал он. Но так в груди, где сердце жгло быть сном, все ж не могло.